что корабль ожил и затрясся от ужаса. Треск продлился несколько ударов сердца. Мнилось, что флейт сейчас развалится. И вдруг вернулась прежняя тишина, в которой отчетливо прозвучало: «Он мой, ты покусилась на мое», голос Люцифера. «Ты слышал?» Ирма вскочила и испуганно озиралась. «Слышал, я тоже поднялся, он был здесь, его глаз, дьявола, он», запричитала Ирмингрид. «Его мощь разрушила мои чары, магия рассыпалась». «Что ты несешь, Ирма?» Я схватил вампира за плечи и затряс ее. «Что случилось?» «Чар больше нет», вампир подняла на меня взор, она была напугана. «Нет больше моей власти над людьми на корабле, его появление все разрушило». «Проклятие!» «Кажется, я зарычал, как взбешенный человек», а внутри Юта проревел настоящий зверь. Глава 19. Благословенная на волнах. Мы выскочили и скупили под новый рев чудовища и переглянулись. Мокрые, обнаженные. Я схватился за бракемарт и охотничий нож. Что там? В коридоре за дверью воцарилась тишина. Это капитан Барвуд. Вернее, Ирма наморщила лоб. Он умер, я чувствую его смерть. Но магическое возмущение подняло мертвеца на ноги. Капитан стал другим. Каким другим? Увидишь. Рев за дверью повторился. В деревянную переборку, что являлась стеной каюты, ударилось нечто большое и тяжелое. Снова удар, и в следующее мгновение дверь слетела с петель. В каюту ввалился тот, кто раньше был капитаном Барвудом, грузным и одновременно высоким человеком. Ныне нежить в залитом кровью распахнутом кафтане и рубахой под ним. Штаны изорваны. Вместо двух сапог надет только один. На правой ноге, левая стучала по палубе деревяшками, что удерживали ногу после перелома в одном положении. Боли теперь он не испытывал и терзался только голодом и вечной ненавистью восставшего мертвеца к живым. Умерший капитан воззрился на меня глазами без зрачков с почерневшими белками. Ирма зашипела, как кошка. Ее пальцы удлинились, вместо ногтей появились острые когти. В раскрытом рту белели клыки. Вампир прыгнула на мертвеца. Но Барвуд отбросил ее к дальней стене взмахом руки и вновь зарычал. Так быть не должно. Не может только что сотворенная нежить с такой легкостью отшвырнуть высшего вампира. Дьявол. Я выругался и вспомнил Люцифера. Это он. Его вмешательство разрушило магию Ирмы, убило укушенного вампиром капитана и мгновенно его изменило. Чья кровь на нем? Собственная или уже нашел себе жертву? Нижняя часть лица мертвеца была вся в крови. Капитан вытянул бычью шею и по-звериному замотал головой. Оскалил рот, полный острых акульих зубов. Кровь и песок, что за тварь передо мной? Он опасен, крикнула Ирма, поднимаясь после удара об стену. Вижу, негромко обронил я, скорее для себя, чем для вампира. Смерти я не боялся. Страшило только новое возрождение в облике еще большего чудовища, чем есть сейчас. Я буду осторожен, выставив перед собой саблю, ждал атаки мертвеца. Растопырив обе пятерни, капитан кинулся на меня. Я легко ушел в сторону, потому как размеры каюты это позволяли, и рубанул бракемартом по правой кисти мертвеца. Опрокинув бадью с водой, капитан развернулся и раскинул обе руки лапы, чтоб снова броситься на меня. Ирма опередила неупокоенного. Вновь зашипев, вампир повисла на его плечах и вонзила острые клыки в шею. Мертвец заревел, вскидывая к потолку искаженное смертью и злобой лицо, и пропустил уже мой прыжок. «Получи!» Я вонзил охотничий нож в почерневшее око. Удлиненный клинок вошел в глаз по рукоять. Мертвец замер, голод и ненависть внутри его погасли. Я дернул нож назад, прежде чем капитан свалится вместе с ним. Ирма тоже отступила от Барвуда, чье тело лежало сейчас между нами. «Дважды», произнесла вампирша. Она была красива даже в облике нечисти, с клыками и длинными ногтями, с чуть заострившимися чертами лица и побледневшей кожей. Что дважды? Я не понял, о чем говорит Ирмингрид. Сдох дважды за одно утро. Оскалившись, вампирша пнула поверженного мертвеца. Послышалась пальба. Стреляют на палубе. Там Бран и Томас Вилдон. Одеваемся. Я шагнул к одежде и в следующий миг упал. Ирма тоже не устояла на ногах. Корабль качнула, как будто штормовая волна ударила в борт со стороны каюты капитана. Пол сильно накренился, лишая равновесия всех, кто находился на благословенной на волнах и вернулся в прежнее положение, будто ничего не произошло. А на верхней палубе закричали и вновь прозвучали выстрелы. Проклятие! В море при такой волне, ударившей в борт, наш флейт перевернулся бы. Я и Ирма поднялись. Мы переглянулись. Что это было? Магия низверженного, ответила вампир. Возможно, это наш церковник. Продолжить она не успела. Я нырнул в сторону, заметив краем глаза непонятное движение, и меня спасла только нечеловеческая реакция и быстрота, дарованные сделкой с дьяволом. Сталь вспорола воздух в дюйме от плеча, и в следующий миг Бракимарт отразил выпад тонкого меча. Сабля отбросила его, я ударил ножом, но тоже разрезал лишь воздух. Нападавшая отпрянула, увернувшись от моего выпада. Скрестив перед собой два меча, в трех шагах стояла служанка маркиза Диригель. Нижнюю часть лица девушки скрывал белый платок. Тень, конечно же. Служанка сиятельной на самом деле тень, сбросила невидимость за мгновение до взмаха меча. А вторая тень, тоже в платье прислуги, вынырнула из пустоты за спиной Эрмингрид. Тонкий короткий меч вонзился в спину и вышел под обнаженной ключицей. Вскинув руки, вампир опустила взор к окровавленному острию. Изо рта замолкшей Ирмы потекла темная струйка. Бросая оружие, первая тень обратилась ко мне голосом служанки, которая привела в каюту Ирмы. Я только сплюнул. Нынешнему Николасу Гарду тень не страшна, но вампиру крепко досталась. Ирма говорила, что она как живая, верно, и боль тоже чувствует. Закатив глаза, вампирша задрожала. Бросая оружие, процедила тень, которая напала на меня. Шагнув назад, она развела мечи, намереваясь атаковать выпадами с двух рук. Я улыбнулся, не смог сдержать ухмылку, ведь грозная тень мне не соперник. Но отчего столь легко тени справились с высшим вампиром? Ирму пронзил второй меч. Острие клинка вышло из живота под протяжный стон вампира. Эрмингрид свесила голову, заваливаясь вперед, но два вонзившихся в ее плоть клинка не позволяли упасть. «Бросай саблю, это последнее предупреждение». Рядом с тенью, которая требовала сдаться, появилась еще одна служанка с укрытым лицом и оружием в руках. Третья тень, все в сборе. Ирма подняла взор и оскалилась в улыбке окровавленными губами. На миг ее глаза стали желтыми, как у хищного зверя. Она притворялась. «Я знал, что не может простой меч убить высшего вампира». Пусть дважды ее пронзили насквозь. Тени, что замерли напротив меня, разом атаковали, зайдя с боков. Просторная каюта сразу стала тесной. Меня попытались прижать к стене, чтоб лишить маневра и быстро прикончить. Для прежнего Николаса Гарда это означало смерть, потому как с двумя тенями человеку не справиться. Я держался, хотя отбиваться охотничьим ножом от убийцы, чьи прирожденные таланты усилены магией, совсем непросто, но я тоже другой. Мелкие раны причиняли недолгую боль и быстро исчезали, а от опасного выпада защищали нечеловеческая реакция и быстрота. Сталь со звоном била о сталь, недолго, не дольше нескольких мгновений, но казалось, что схватка затягивается. Кровь и песок, стальное лезвие порезало до кости, вспышка боли ослепила меня. Однако тени не воспользовались удачей. Убийца отвлек полный отчаяния крик тени, чьи мечи пронзили Эрмингрид. Зарычав от боли, обнаженная окровавленная вампирша обернулась к убийце, невзирая на два торчавших в ней меча. Тень долго не выпускала оружие, и сталь снова терзала вампира, когда Ирма поворачивалась к убийце. Но тень была не в силах остановить вампира и разжала пальцы. Мой бой с двумя противниками продолжался, а Ирма правой рукой схватила тень за шею под голову, подняла на фут над досками и левой рукой с черными когтями вырвала у нее сердце. Ирма невероятно сильна, истинное чудовище. Закричав что-то на незнакомом языке, вампирша оторвала мертвой убийце голову. Расправилась с тенью, как с тряпичной куклой. Я снова узрел желтые зрачки хищного зверя, когда Ирма повернулась к двум другим убийцам. Окровавленная, с длинными черными когтями и белыми клыками, с растрепанными рыжими волосами, Эрмингрид была как дьяволица из преисподней. Два клинка все так же торчали из груди и живота вампира. Заскрежетав зубами, она выдернула первый пронзивший ее меч, отбросив клинок к кровати, затем второй. Тень, которая появилась в каюте последней, безмолвно кинулась на Эрмингрид и пролетела мимо нее с располосованным горлом. Умерла прежде, чем рухнула на доски. Вампирша подняла левую руку и облизнула окровавленные когти. Желтые зрачки в ее глазах исчезли. Улыбнувшись, Ирма с удовольствием смотрела, как умирает последняя тень. Бракимарт ударил ей под ребра. Всхлипнув, убийца замерла и медленно осела на пол. Я опустил ей веки и положил на палубные доски. Она умерла. «Покойся с миром», неожиданно для самого себя произнес я и осенил тень знамением. Даже так, Эрмингрид склонила на бок голову и вскинула бровь. «Ты против?» «Нисколько». Взглянув на трех убитых теней, я помрачнел. Не по своей воле они убийцы. Они всего лишь инструмент для сиятельных и прочих приспешников низверженного. Кинжалы. Какое верное название. Всего лишь кинжалы, и моя возлюбленная, Алиса Кайлер, тоже служит чужой воле», — задумался Николас, уставившись угрюмым взором на Эрмингрид. «Я непроизвольно вздрогнул. У меня есть любовь, а сам с этим чудовищем предался ласкам. К дьяволу все. Ты прав, Николас», — рассмеялась вампир. «Как же ты прав?» Я не ответил. Ирму тоже к черту, торопливо натягивая свою одежду, лишь косился на вампиршу, которая обошла теней, задумчиво осматривая каждую мертвую убийцу. «Одеваться не будешь?» «Нет». «Зачем?» «В самом деле, я пожал плечами, незачем. Когда с одеждой было закончено, я подобрал один из чужих мечей. Под левую руку пойдет. Плащ, в который запахнулся, укроет два моих клинка. Идем». Я направился из каюты. Ирма последовала за мной, обнаженная и окровавленная. Нечеловеческий облик вампира вызовет скорее страх, чем влечение. Даром, что Эрмингрид совсем без одежды. Мы вышли из каюты, когда на палубе грянул залп. Завопили десятки глоток, и корабль снова качнуло. Не столь сильно, как в прошлый раз, но меня впечатало в стену коридора. Ирма, которая была напротив развороченного дверного проема, на ногах устояла. «Качает», — оскалилась вампир. «На палубу, там продолжается схватка. Бран и Вилдон сражаются с экипажем благословенной на волнах. Предвестник и инквизитор еще держатся. Не ведаю как, но я чувствовал, что они живы и продолжают бой. Мы скоро поможем, только сейчас нужно проверить каюты маркиза и капитана. Пусты, никого в них нет». Ирма ядовитым тоном спросила, не боюсь ли я выходить на палубу. «Иду первым», — процедил я. Пнув сапогом дверь, вышел из юта. Две пары злых глаз уставились на меня. Две тени, которые прикрывали спину Даон Диригель. Третья служанка и одновременно кинжал сиятельный стояла в трех шагах впереди от маркизы. Рядом с ней застыл Ренезил с саблей и пистолем, а сама высокородная приспешница возвратившегося бога вскинула к небу руки и подняла к небесам очи. «Призывает силу низверженного», — прошипела из-за плеча Ирма. Кончики моих пальцев колола. На флейте творилась черная волжба, и первым к запретной магии обратился Томас Вилдон. Вместе с войной они держали оборону на носу торгового корабля под фок-мачтой. Снасти на первой от носа мачте и на бушприте окутывало дымом, они вот-вот загорятся. Магия окружила монаха и предвестника черной вращающейся пеленой, чуть рваной и полупрозрачной. Она приняла на себя пальбу из пистолей и аркебуз, из которых стреляли моряки благословенной на волнах. Они взяли Брана и Вилдона в полукольцо, но подходить ближе не спешили. Подле инквизитора и предвестника лежали пять неподвижных тел, упокоенных шпагой и кинжалом войны. Матросы перезаряжали оружие и выплевывали в адрес двух чужаков проклятия, но сойтись в рукопашной с Браном более никто не решался. Тени, которые прикрывали сиятельную со спины, начали расходиться влево и право, намереваясь напасть с двух разных сторон, чем вызвали издевательский смех вампира. Вздрогнув, судовой врач обернулся. Лицо его перекосилось от нахлынувших чувств. Доктор что-то горячо зашептал, склонившись к уху сиятельной. Маркиза тоже посмотрела на нас, скривив губы в презрительной улыбке. Выйдя из-за моего плеча, Эрмингрид расправила кожистые крылья нетопыря и зашипела, как кошка. «Я отсалютовал доктору Бракемартом. Он умрет. Проткну его саблей, чтоб не таращился больше на Ирму. Кровь и песок, ревную к Зелю. Мои девочки с вами не справились», — со злостью произнесла Даон Диригель. «Пусть так», — руки сиятельные опустились, и вдруг она резко выбросила к нам правую ладонь. Перед маркизой задрожал воздух, над кораблем прогремели небеса, и невидимая сила ударила по мне и вампиру. Ирму отбросила назад, легко, как сухой лист порывом ветра. Мощи, выплеснутой сиятельной, хватило, чтоб вампирша пробила собой деревянную стену кормовой надстройки. Эрмингрид полетела, как живой снаряд, ломая собственные кости и вынося дерево перегородок. Магия низверженного пробила вампиром ют насквозь. Переломанная Ирма с брызгами упала в воду. Но она высший вампир, она сейчас воспрянет. Я невольно зажмурился, прикрывшись рукой, но и только. Остался стоять на месте, магическая буря меня не задела. Маркиза Диригель уставилась на меня, не веря глазам своим. Лицо приспешницы возвратившегося бога вытянулось от изумления. Чужак был невредим. «Промахнулась», — проронил я. «Магия низверженного не берет меня, зато сталь, вполне». Две убийцы кинулись в бой с двух сторон, зазвенела сталь, а сиятельная замотала головой и обернулась к судовому врачу. Собралась что-то сказать, но получила снизу саблей. Зилли сразил маркизу Диригель. Врач оттолкнул от себя умирающую с маской вечного изумления на лице, чтобы отразить саблей клинок последней тени, только сразу получил в плечо удар мечом. Ему конец. Я вонзил бракимарт под горло убийцы, что атаковала справа. Со второй тоже справлюсь и быстро. Но доктору, который неожиданно стал нашим союзником, помочь не успею. Кровь и песок, но я же сам хотел убить его, а теперь пытаюсь выручить. Что за душевные метания? Однако все же пытался покончить с тенью быстро, но она отразила укол сабли, который мнился мне последним и смертельным, и отскочила на несколько футов, дабы снова ринуться в схватку, лишая возможности помочь доктору. Спасение для Ренезеля пришло с неба. Лишившись сабли, он упал на колени, и от удара тени доктора отделял миг, которого убийца не хватило. Сверху на нее упала вампир. За спиной раздался обреченный девичий крик. С тенью, которая едва не расправилась с Зелем, покончено. Я увидел страх в глазах последней тени на корабле, но она не собиралась сдаваться и бросилась в атаку. Последнюю для нее. Убийца приняла смерть от меча другой тени. Мы убили сиятельную и 6 ее кинжалов. Только на благословенной на волнах еще ничего не кончилось. Обернувшись к носу корабля, я увидел по-прежнему укрытых магической пеленой Вилдона и Брана, языки пламени на бушприте и десятки стволов, нацеленных на корму. «Ирма!» — закричал я, не ведая, что хочу от нее. Вампирша рухнула на колени перед Зелем, обхватила его и укрыла крыльями. Грянул залп. Боль. Пронзила острая боль. Я получил 4 ранения. Ни одно не смертельно. Проклятый пепел. Я чувствовал, как затягиваются раны. Процедив ругательство, крепче сжал рукояти клинков. Моряки благословенной на волнах разделились. Половина из них двинулась к корме, и, наверное, кто-то полезет с нижней палубы. Навстречу смерти. Я был в ярости. Схватка и боль разъярили меня. «Убьем всех, глупцы», — произнесла Ирма в облике окровавленного чудовища. Она поднялась, прикрыв собой раненого доктора. Похоже, он единственный из экипажа флейта, кто выживет сегодня. Нет, нельзя убивать всех. Кто-то должен остаться, дабы парусник мог продолжить ход. «Ирма», — вновь позвал я, чтобы сказать, что нам нужна команда. «Проредим их наполовину, а других заставим работать. Мы...» Я замолк на полуслове, потому что увидел поднятый пистоль в руке доктора. Он выстрелил в меня почти в упор. Глава 20. «Черный орел». Грянул выстрел, пуля пролетела совсем рядом. Я дернулся, чтоб разделаться с судовым врачом, и замер, услышав предсмертный хрип. На помосте, сбитом над ютом, стоял Башка. Боцман схватился за рану под сердцем и выронил аркебузу, из которой пытался меня застрелить. Ружье выпало из его рук и покатилось по ступенькам, что вели вниз. Ренезель спас меня, выстрелив в Башку. Кровь и песок, на шканцах может оставаться кто-то еще. Обследовав ют, мы забыли про палубу над кормовой надстройкой, где размещались компас и руль. Повернувшись боком к ступеням на шканцы, я со злостью косился то наверх, то на матросов благословенной на волнах, которые неспешно сближались с нами. Полаивают меж собой, как собаки. Рожи-то пёси, иначе не скажешь. Другая половина экипажа подтягивалась к Брану и Вилдону. Сверху упал Башка, скатившись по ступеням вслед за аркебузой. Сдох и по делам. Так же с остальными справимся. Николас, Ирма и раненый доктор оказались подле меня. К вашим услугам, сударь, — сдержанно поклонился Ренезель. Сейчас он не казался одурманенным магией вампира. Вы с нами, доктор, как видите, вы ранены. Уверяю, мои повреждения не столь уж серьезны. Я покачал головой. Зилли получил не только в плечо. Его раны, может, не очень глубоки, но он продолжает истекать кровью. Его надо перевязать или доставить к Вилдону, — произнес я. Матросы, которые сходились с нами, вдруг остановились. Потрясая оружием, принялись осыпать проклятиями и оскорблениями. Особенно досталось Эрмингрид, крылатому отродью сатаны, как они ее называли, и это не самое затейливое, что слетало с их уст. Моряки не боялись вампира, никто не выказывал страха. Отчаянные головорезы, из которых набрали команду благословенной на волнах, давно забыли, что такое страх смерти. Они не боялись даже демона. «Отходим в ют», — процедил я. «Надо заняться доктором». «Но...» — «Заткнись, мне было не до сантиментов, или долго не протянешь. Совсем недавно я собирался убить Зеля, но врач только что спас мне жизнь. Появился новый долг, который непременно отдам. «Хотя бы этот долг, Ирма!» – выкрикнул я. «Тяни доктора к каютам и перевяжи его раны. Я задержу их у входа». Моряки на взводе. Они почти довели друг друга до неистовства и вот-вот рванут в атаку. На нас да на предвестника и монаха. Некоторые уже перезарядили аркебузы или пистоли. Верно, нападут после нового залпа. Магия Вилдона укроет его и войну. А для меня это плохо. Не хочу и не собираюсь умирать. Ирма потянула упирающегося доктора в ют. И я тоже попятился назад. Проклятый пепел. «Давай за мной!» Ирмингрид дернула за упрямившегося доктора за руку. «Противиться силе высшего вампира человек не способен!» Рене Зилль кубарем полетел внутрь кормовой надстройки. «Оставь его живым!» — рявкнул я. Полуобернувшись, вампирша растянула лицо в хищной улыбке, явив длинные белые клыки. Она по-прежнему в облике чудовища, и моряки совсем недалеки были от истины, обзывая Ирмингрид дьявольским отродьем. «Они правы! Хочешь, чтоб он жил?» произнесла вампирша. Крылья нетопыря за ее плечами исчезли. «Хочу, как пожелаешь». Ирмингрид скрылась внутри юта. «Обойдусь без бинтов, к черту бинты, к дьяволу Зилля Ирму. Если она остановит кровотечение без перевязки, то пусть». Сейчас заботило иное. Головорезы с благословенной на волнах, которые больше подходят для абордажной команды пиратского корабля, чем для экипажа торгового судна. Заняв позицию у входа в ют, я крутанул перед собой бракимартом, а затем мечом тени, под левой перчаткой рука со змеиной кожей, последний козырь, на носу флейта, где все еще пребывали предвестник и инквизитор, занялся настоящий пожар, бушприт полностью в огне, а вокруг фок мачты клубы дыма, она тоже скоро возьмется пламенем, но к палубе дым не опускался, поднимается выше нижних рей и дальше к небу, гард, прокричал Томас Вилдон, мы идем к вам, инквизитор разъярил матросов, но они еще не кинулись на нас, хотя казалось, что нападут прямо сейчас. Что-то не так, и моряки тоже чувствуют это. Медлит, не нападают. Но отчего бездействует Вилдон, маркиза Диригель, которая тоже оказалась колдуньей, больше нет. Никто не противостоит магии, что позаимствовано монахом у мертвого чернокнижника. Кровь и песок. По правому борту из ниоткуда появился большой корабль с тремя десятками орудий. Первое, что я увидел, это нарисовавшийся из пустоты Обсбургский флаг на центральной мачте. Бело-желтое имперское полотнище с черным коронованным орлом. Через три удара сердца покрывало невидимости спало с корабля, от грот мачты и затем в стороны и вниз. Настоящий галеон с двумя рядами пушек, на верхней палубе и ниже по борту. Имперский боевой корабль шел по курсу благословенной на волнах левым бортом к правому борту купеческого флейта на расстоянии картечного залпа. Пушечные порты подняты, на верхней палубе абордажная команда, а подле орудий пушкари, у которых в руках пыльники с тлеющими фитилями. Вилдон, что было мочи, заорал я, сейчас дадут залп. Я прыгнул в кормовую надстройку, где укрылись Ирма и Зилль, нырнул в ют с одной только мыслью, спрятаться от картечи за переборками корабля, да уповал на черную магию некро, чтоб справилась с картечным залпом дюжины орудий левого борта Обсбургского галеона. Что там? Сейчас узнаешь. Я был зол, обнаружив, что Ирма творила с доктором. Хочешь второго капитана Барвуда получить? Ирмингрид не услышала меня. Мой возглас потонул в реве десяток глоток. Матросы бросились в атаку. Я развернулся к проходу, чтоб встретить врага мечом и бракимартом. Но первое, что получу, это выстрелы с нескольких футов. Проклятие. Пусть будет боль, но не смерть. Они почти у юта, а я один, на Ирму и врача рассчитывать нельзя. Вампирша стояла позади доктора, обхватив его руками с длинными когтями. Наклонив на бок голову, Зилль открыл рыжеволосой бестии шею. Он не сопротивлялся. Закрыв глаза, судовой врач с наслаждением отдавал свою кровь. Я выбросил вперед саблю, чтоб принять на сталь первого громилу, который прыгнет на меня, и в сей миг благословенная на волнах покачнулась. Крики людей мгновенно растворились в грохоте орудийного залпа. Казалось, что флейт застонал от боли. Затрещало дерево, на палубу упали части такелажа и рангоута. Пушки галеона выстрелили картечью и книппелями. Картечь по верхней палубе, а сдвоенные ядра на цепи по парусам. Обсбургцы стреляли на полное уничтожение флейта и людей на его борту. Тишина, которая легла на благословенную на волнах, оглушала на несколько ударов сердца, а потом грянули ружейные залпы, один за другим, четырежды, добивали выживших после картечи. Поймав момент, нужный обсбургцам на перезарядку пушек и аркебуз, я выглянул из юта, дабы обнаружить несущихся к нам Вилдона и Брана, живых. по-прежнему окутанных черной вращающейся пеленой. Изорванная до предела, она была вся в дырах и пробоинах. Любому несведущему в магии ясно, что следующий залп защита инквизитора не выдержит. Она принимала на себя пули и картечь, растворяя в небытии. После каждого попадания в защите образовывалась зримая глазу пробоина, хотя непроницаемый для выстрелов барьер продолжал окружать двоих внутри магического кокона. Но всему есть предел, и защите Вилдона тоже. Она исчезла. Монах и война бежали к нам под негодующий рев и одинокие выстрелы с борта имперского галеона. Мчались по залитым кровью доскам, перепрыгивая через посеченные пушечным залпом тела. Верхняя палуба благословенной на волнах превратилась в сущий ад, в побоище, сошедшие с картин на конце времен. На верхней палубе флейта не осталось никого, кто не получил бы своей порции картечи. Уцелели лишь Вилдон и Бран, укрытые черной магией давно почившего колдуна Некра. Они бежали, невзирая на стоны и мольбы о помощи еще живых, но израненных приспешников возвратившегося бога. Бежали, потому что своя жизнь дороже. Я вжался в деревянную стену, чтобы не мешать монаху и предвестнику влететь в ют. Хвала Харузу, они здесь, в относительной безопасности за несколькими деревянными перегородками, которые картечи и аркебузные пули точно не пробьют. Их разнесут пушечные ядра, но не в ближайшие минуты. Оксбургский галеон заходил на абордаж, однако на носу флейта уже вовсю гуляет огонь. Имперский капитан, глупец либо безумец. Пожар мгновенно перекинется на галеон, как только его стянут абордажными крюками кошками с благословенной на волнах. Лучше бы имперцу уплывать по добру по здорову, пока не сгорел вместе с флейтом. Признаться, я надеялся на это и не находил более разумного решения для капитана галеона. Нет, что ли, рядом с ним никого для вразумления и объяснения самоубийственности абордажа. Пусть отойдут да ядрами расстреляют несчастный флейт. Надеюсь, Томас Вилдон найдет в себе силы для магии, что прикроет нас от пушек. Либо, что более вероятно, покинем благословенную на волнах и чары инквизитора отведут глаза оксбургцам, и пусть они расстреливают покинутый флейт сколько их душе будет угодно. Бран отменно костерил напавший на нас корабль да черный орел на бело-желтой тряпке, как выразился предвестник. Но я готов поклясться, что война в полном восторге. Ему нравилось находиться внутри кровавого боя и быть его частью. Пальба из пушек для него, что твоя музыка. Я тоже крепко выругался. Кровь и песок, несколько раз чуть не подохли, а Бран почти ликует. Война для него как игра.